слышала замес? Да, ну и как тебе? Ну так, ничего так. Йоу, французское дерьмо. Йоу, на русском. Замес и замеса снова делает мясо. Жизнь прекрасна, но далеко до сказки. Листья меняют краски, летят часы. Но я как Карлсон в полном рассвете сил. Ищи в сети, если тебя поразили. И с каждым днем на улицах больше базилио. Нам дороги дороги, что мы топчем. Именно здесь собираем плоды сочные. В общем, это довольно срочно. Надо выбираться из круга порочного. Днем и ночью соединяем нити слов. Влезаем через уши в сотни голов. Это не вов, но здесь бегают монстры. Я дизайнер, платил АВ, сделаю постер. Мои наброски обитает голос в будке. И мне похуй, какие там лунные сутки. В потоках зависти критика берет верх. Но наша политика класс и не тревожит нерв. Ты лев или подземная крыса? Выбор за тобой, давай проснись, блядь. Время идет, мы набираем обороты. О прошлом напоминают только фото. Мы застряли среди высоток. Взгляд нечеток, рэп нечеток. Время идет, мы набираем обороты. О прошлом напоминают только фото. Мы застряли среди высоток. Взгляд нечеток, рэп нечеток. Тебе надо денег, но ты бездельник. Тебе нужна свобода, а пока ты пленник. В плену убеждений и предрассудков. Разум затуманен, сон длится сутки. Все возможно, это, блядь, не шутки. Разные ублюдки сбивают с толку. Но пока не выскажусь, я не замолкну. Ищу свой путь, как стоги сена. Ищу ты иголку. Цени, что есть, а то, что есть, приумножай. Только подожди, пока доспеет урожай. Мы часто говорим прощай, при этом возвращаемся и невзначай. Будто бы случайно заходим вдруг на чай. Этот мир прекрасен, хоть и опасен. Ведь так много грязи, в которой вязнем. Не приходится рассчитывать на связи. Расклад предельно ясен, мы часто квасим. Но пока будет писать рука, мы не погаснем. И пусть вокруг бушуют страсти. Пишет на белом черный фломастер. Время идет, мы набираем обороты. О прошлом напоминают только фото. Мы застряли среди высоток. Взгляд нечеток, рэп нечеток. Время идет, мы набираем обороты. О прошлом напоминают только фото. Мы застряли среди высоток. Взгляд нечеток, рэп нечеток. Время идет, мы набираем обороты. О прошлом напоминают только фото. Мы застряли среди высоток. Взгляд нечеток, рэп нечеток. Время идет, мы набираем обороты. О прошлом напоминают только фото. Мы застряли среди высоток. Взгляд нечеток, рэп нечеток.